Глава 12. Лика решила почитать новости конкурса. Организаторы обещали через несколько дней вывесить лонглист, и девушка очень волновалась. Книги по обмену закончились, и Лика присматривалась к комментариям писателей. Ее взгляд зацепился за необычную для ВКонтакте аватарку с человеческим глазом вместо фотографии. Судя по всему, писатель был мужчиной, по крайней мере, говорил о себе в мужском роде. Полистав группу конкурса, Лика обнаружила множество его постов. Автор давал полезные рекомендации по работе с текстом или обсуждал современные книги, но больше всего было отзывов, посвященных чудесным и необыкновенным книгам издательства, организатора конкурса. Похоже, мужчина прочитал не менее 100 печатных книг и о каждой сказал что-то хорошее. Он наверняка привлек внимание не только других писателей, но и жюри. Лике до этой минуты и в голову не приходило, что для того, чтобы попасть в призеры, нужны какие-то дополнительные усилия, кроме хорошего и интересного текста. Оказалось, можно действовать иначе. Девушка нахмурилась. Она не любила таких людей. Тут она заметила сообщение, что автор готов прочитать до 10 первых глав в обмен на прочтение части своей книги. Лике стало интересно, что же он сочинил, и девушка ему написала. Прошло 2 часа. Ответа не было. Лика успела трижды искупаться в море. Вернувшись в номер, она легла на кровати, включив на смартфоне фильм. Внезапно пришло сообщение от Катьки, которая ушла гулять. «Спускайся к бассейну. Есть разговор». Лика вышла на балкон, отметив, что солнце клонится к закату, и на улице не так жарко. Самое время отдохнуть у бассейна. Переодевшись в купальник и набросив сверху пляжный халатик, Лика спустилась вниз. У бассейна ее ждал неприятный сюрприз. Даниил сидел за столиком вместе с Катькой и неловко улыбался ей, потягивая через трубочку мохито. Катька ослепительно сияла и флиртовала, смакуя мороженое в вафельном рожке. Заметив растерянную подругу, она громко позвала ее к себе. «Эй, чего застыла? Иди сюда!» Лике не оставалось ничего другого, как сесть к ним за столик. «Знакомься, это Даниил. В прошлый раз он защитил нас. Помнишь?» «Катя, все в порядке, мы уже знакомы», — хмуро откликнулась Лика. «А, да. Ну, в общем, такое дело, подруга. Этот мужчина приглашает нас прокатиться втроем на яхте. Абсолютно бесплатно. Как ты на это смотришь?» Лика сузила глаза, бросив подозрительный взгляд на Дани. Этот хитрец пытался сблизиться с ней, но у него ничего не получилось, и теперь действует через ее подругу? А может, флиртует с Катькой, потому что хочет заставить ее Лику ревновать? «Какое щедрое предложение!» — наконец заметила она, не скрывая сарказма. И тут Лика снова заметила алую нить, протянувшуюся от собственной ладони к руке Дани. Слова замерли на языке. Ну что за фокусы? «Вы сможете искупаться в чистой воде далеко от берега. Я приготовлю напитки, фрукты и другую еду. Полюбуйтесь красотой побережья. Ну же, Лика, соглашайтесь!» Умоляюще взглянул на нее мужчина. «Неужели вы устроите прогулку на яхте только для нас двоих?» «Да, больше никого не будет. И вы можете не волноваться. Для меня огромное значение имеет репутация нашего отеля. Иногда я приглашаю гостей на морские прогулки, а они потом оставляют восторженные отзывы в сети. Что скажете?» «Лика, он покатает нас на яхте завтра. Ну, поехали! Это же просто шикарно!» – сжала ее руку Катька. Лика подумалась минуту, прежде чем позволила себя уговорить.